Студия «Самиздат» представляет. Алексей Калугин. Специалист по выживанию. Час для потехи. Чейт уже начал было думать, что благополучно миновал все кордоны, когда прямо перед носом его корабля, откуда-то снизу, вынырнул патрульный катер. Чейт длинно выругался, поминая того умельца, сучившего ему за полцены подержанный корабль, но утверждавшего при этом, что он покрыт двойным слоем антирадарной защиты. Теперь не оставалось ничего иного, как только заглушить двигатель. В соревновании в скорости с патрульным катером его изрядно подержанная посудина наверняка бы проиграла. Катер патруля прошел по левому борту. Глухо стукнули прилепившиеся к обшивке магнитные захваты. Катер оседлал корабль Чейта, как блоха собаку, присосавшись к пассажирскому люку рифленой гармошкой герметичного перехода. Чейт обреченно вздохнул, после чего гостеприимно распахнул дверь тамбура. Гостей было трое. «Таможенная служба системы Лавиан», — представился старший по званию. «Инспектор Грахт». Ростом ларианские таможенники были Чейту по плечо. Тела их составляли два больших блестящих яйца коричневато-рыжего цвета, между острыми концами которых был зажат небольшой шарик. По прихоти ларианской природы этот шарик на теле ларианца выполнял роль талии. Из нижнего яйца торчали две тонкие трехсуставные ноги. Точно такими же тонкими были и четыре руки, крепившиеся к верхнему яйцу. Сверху на яйце сидела маленькая, приплюснутая как таблетка голова с тремя фасетчатыми глазами, длинными, непрестанно двигающимися усами и устрашающего вида челюстями, похожими на ржавые зазубренные кусачки. Из одежды на ларианцах были только серые короткие плащи-накидки, прикрывающие спины. По всему телу каждого из таможенников были развешаны многочисленные геометрические фигурки из разноцветной фольги, которые, как узнал позднее, ближе познакомившись с ларианцами Чейт, являлись знаками различия. Наряд мог бы сойти за карнавальный, если бы не пояса с парализаторами, довольно-таки странно смотревшиеся на тонких талиях ларианцев. В кабаках на пересадочных станциях поговаривали, что парализаторы, используемые в системе Лариан, на теплокровных не действуют. Но живых свидетелей тому Чейту видеть не доводилось, а проверить на себе, соответствует ли утверждение истине, желания у него не возникало. К тому же Чейт вообще уважал власть и не имел склонности к конфликтам с ее законными представителями. «Почему ваш корабль не прошел досмотр на таможенной станции?» — строго поинтересовался инспектор Грахт, в то время как двое его напарников, поводя усами, крутили головами из стороны в сторону, словно намереваясь запеленговать незарегистрированную радиостанцию. Чейт, изобразив на лице крайнюю степень идиотизма, развел руками. «Не заметил. Проскочил». «Придется проводить досмотр на месте», — не задумываясь, вынес свой вердикт инспектор Грахт. «Предъявите, пожалуйста, путевые документы и декларации на ввозимый груз». «Прошу вас», — подобострастно изогнулся Чейт, указывая гостям дорогу к командному отсеку. Там он выдал им ворох макулатуры, оставшейся после предыдущих рейсов корабля, которая, судя по обилию этикеток с таможенными отметками на переборках грузового отсека, не успела побывать разве что только в аду. Таможенники приступили к тщательному и добросовестному изучению предложенных им документов, что, как надеялся Чейт, должно было занять у них немало времени. Но в конце концов дело дойдет и до осмотра корабля, а зная дотошность ларианских таможенников и их нюх, не только профессиональное, но и природное обоняние, вряд ли стоило надеяться, что удастся скрыть от их внимания 150 килограммов контрабандного чая. Собственно, из-за этих самых 150 килограммов первосортного грузинского чая и был затеян рейс. Чейт в очередной раз, страдая от отсутствия денег, застрял на пересадочной станции Кларк, где и повстречался с тощим носатым финийцем по имени или прозвищу, кто их финийцев разберет, Бурлак. Финиец, быстро распознав авантюристскую жилку в характере Чейта, предложил ему за хорошую плату доставить партию контрабандного чая в систему Лариан. Покупку корабля и товара Бурлак брал на себя, Чейд же должен был доставить груз в условленное место и передать покупателям, после чего на его счет автоматически переводилась кругленькая сумма в федерал-марках. Связываться с настоящей контрабандой Чейд, конечно же, никогда бы не стал. Но чай? Разве это криминал? Чай всего лишь основа для тонизирующего напитка, который пьют по всей галактической лиге. И какое ему Чейду дело до того, что кому-то на Лориане приходит в голову курить его или колоться крепко заваренным чаем? Чейду доводилось читать, что в конце 20 века на Земле, чтобы поймать кайф, некоторые додумывались нюхать бензин. К счастью, никому тогда не пришло в голову запретить двигатели внутреннего сгорания. То, что на Лориане чай официально запрещен, только многократно поднимает его стоимость на черном рынке, делая чрезвычайно прибыльным товаром. Не сумев ускользнуть от таможенного досмотра, Чей, тем не менее, проник с грузом в систему Лориан. Теперь оставалось только сделать так, чтобы товар попал в руки тех, кому предназначался, а не лорианским таможенникам. Сместившись чуть в сторону, Чейд запустил руку под горизонтальную панель пульта управления кораблем. Все трое обладателей фасетчатых глаз, удивительно точно фиксирующих малейшее движение, мгновенно повернули головы в его сторону. Но было уже поздно. Чейд нажал спрятанную под пультом кнопку, по команде которой из грузового отсека катапультировался самонаводящийся на радиомаяк автоконтейнер, загруженный контрабандным чаем. Почувствовав легкий толчок, лорианцы вскочили на ноги, защелкали, зацикали, защебетали на своем птичьем языке. Один из них двумя руками указал на обзорный экран. В этот самый момент на нем показался автоконтейнер. «Что это значит?» Должно быть, от волнения, страшно коверкая слова, закричал, подбежав к Чейду инспектор Грахт. «Я требую немедленно!» «Через минуту я отвечу на все ваши вопросы», ласковым голосом сообщил ему Чейд и выскочил за дверь, не забыв прихлопнуть ее за собой. Добежав до внешнего тамбура, он заранее, приготовленной кувалдой, вдребезги разнес щит управления дверями шлюза. Два корабля, большой и маленький, быстрый и неповоротливый, оказались подобно сиамским близнецам, намертво связанными гофрированной пуповиной перехода. Не могло быть и речи о том, чтобы патрульный катер начал преследование автоконтейнера, волоча за собой на буксире корабль Чейда. На подобное безрассудство не решились бы даже такие истые служаки, как лорианцы. «А теперь, господа», — обратился Чейд к носившим его инспекторам, «я с глубокой радостью и легким сердцем передаю себя в руки правосудия». Он протянул руки, и Грахт обернул вокруг его запястья пластиковый ремешок силовых наручников. «Нам сообщили с катера, что выпущенный вами автоконтейнер удалось просканировать», — зловеще прошипел лорианец. «В нем чай». «Да, превосходный грузинский чай», — не стал отпираться Чейд. Лорианец безнадежно покачал головой, и даже вроде жалость промелькнула в его больших круглых глазах, когда он взглянул на Чейда. «Вы сами не понимаете, в чем только что сознались?» «Не понимаю», — честно признался Чейд. «Чейд А!» — официальным тоном возвестил инспектор Грахт. «Вы арестованы за провоз в систему Лориан контрабандной партии чая. Вместе с вашим кораблем вы будете доставлены на Лориан 5, где вас предадут суду на основании действующих в системе законов». Разнеся эту формальную тираду, лорианец от себя с сочувствием добавил: «Лично я вам не завидую». После этого наручники щита были сняты, поскольку бежать арестованному все равно было некуда. Пока они не спеша двигались к намеченной цели, Чейд получил кодированный сигнал, сообщавший, что груз покупателям получен, а чуть позже другой, подтверждающий, что оговоренная сумма денег на его счет уже переведена. Несмотря на предстоящее судебное разбирательство, жизнь представлялась Чейду штукой весьма увлекательной и непередаваемо прекрасной.